Львов. Суббота, 20 марта 1937 года, четверть 11 утра. Рита сидела в темном кабаке, у самого окна. Разглядывала в окно улицу Жулинского и решала, что будет делать дальше. Не могла даже посоветоваться с Тыкой, потому что та убежала домой, испугавшись и угрюмого бармена, и упившегося клиента, который высасывал соленое мясо очередной селедки. Ни тот, ни другой к Рите не цеплялся. Бармен вытирал пивные кружки и слушал по радио знаменитую песню Ханки Ардановны «Кого касается наша любовь». Пьяный дремал, опершись лбом о ладонь. Вдруг Рита сжала стоящий перед ней стакан с холодным чаем. Увидела отца. Шел в ее сторону. Ей стало дурно от мысли, что он придет сюда, что сейчас ее найдет. Но отец свернул в галантерейный магазин на 20 метров раньше. Рита вышла из кабака, подошла к окну магазина и одним глазом смотрела из-за поворота стены. Заметила лысую голову отца. Вытер затылок платочком с монограммой, которую ему когда-то вышила, в давние времена, когда, сидя у него на коленях, поверяла ему свои детские секреты. Она загрустила от воспоминаний давних лет и при виде беспомощного жеста отца, когда вытирал пот, потрясла головой, отгоняя сантименты, и быстро побежала по улице. Должна, наконец, проверить, не ее ли незнакомца преследует отец. Оказавшись в подъезде, осмотрелась вокруг. Вывески бильярдного клуба нигде не было. С бьющимся сердцем стала подниматься по лестнице. Ее туфли стучали по ступенькам. Вошла на галерею последнего этажа. Одна дверь была приоткрыта. Толкнула ее. Дверь слегка заскрипела. Вдруг ощутила страх. Хотела выйти и убежать оттуда. Не могла. За ней кто-то стоял.